счастью, он вовремя сдержался, поскольку она грозно фыркнула и направилась к гостиной, откуда доносился смех. В комнате собрались герцог с герцогиней, их сын Джастин, Мелисса и младший брат Кимберли Йен. Оказалось, что Девлин Сент-Джеймс развлекал присутствующих повествованием о бесчисленных неудачах, постигших его во время долгого путешествия по Европе. Очевидно, он сам только что вернулся домой. Мелисса радостно взвизгнула при виде стоявших в дверях родителей и ринулась обнимать их и целовать. Йен VI отчаянно оглядывался в поисках ближайшего выхода, но он, к сожалению, оказался заблокирован. Только Локлан заметил его очевидное стремление удрать и подивился, что это нашло на Шурина. Последовали общие приветствия. Меган потихоньку заметила мужу. «Да чего же вовремя? Я боялась, что и тебя втянут в это дело с поклонником Мелиссы, но поскольку ее родители здесь, все в порядке». «А в чем дело?» — осведомился Девлин. «Потому что тут такое началось. Ее будущий жених лорд Кэмбери попал в немилость к братьям Макферсон, а я знаю, как ты обожаешь защищать обиженных. Я мог бы поклясться, что нет ничего проще, чем выдать ее замуж». Герцогиня поморщилась. «Так оно и казалось. Но откуда мне было знать, что все 16 дядьев Мелиссы готовятся в город и пустят на смарку все мои усилия?» Пока Меган объясняла Девлину, что происходило за время его отсутствия, Кимберли потихоньку спросила дочь. «Ты больше не расстроена?» «Ужасно расстроена», — призналась Мелисса с неуместной улыбкой. Учитывая эту улыбку, а также веселый смех, Кимберли не могла не предположить. «Значит, все это не слишком серьезно?» «Ужасно серьезно». «Мать недоуменно свела брови. Значит, тебе надоело отчаиваться?» «Нет, просто я ожидала, что вы скоро появитесь, и все будет хорошо». Кимберли закатила глаза к небу. «Мне бы твою уверенность. И так в чем же дело? В записке Йена говорится только то, что ты не в себе, и во всем виноваты остальные мои братья». «Да уж, наделали они дел. Йен VI вспомнил, что они лично знают Линкольна, хотя с их последней встречи прошло 19 лет. Он сообщил своим братцам, и все примчались в Лондон с твердым намерением разлучить нас. Не дали Линкольну ни малейшего шанса доказать, что он уже не тот мальчишка, которого они когда-то знали. А что они имеют против него? Считают сумасшедшим, вернее, способным взбеситься. Если он рассердится, снова обезумеет. Если обезумеет, покалечит любого, кто встанет у него на пути, включая меня. А теперь, когда они увидели, как он дерется, утверждают, что если он обезумеет, попросту убьет меня. Кимберли мгновенно помрачнела. А что привело ко всем этим «если»? То, что случилось 19 лет назад. Я выслушала обе стороны, и ясно вижу, как это было. Вам с папой тоже следует выслушать Линкольна. Я уверена, что дядюшкам не терпится высказать свое мнение. Они действительно спятили, поинтересовалась Кимберли, или только вид делают? По мне, таким место в бедламе, досадливо отмахнулась Мелисса. Может, расскажешь сама? Нет, это несправедливо по отношению к ним, а я пристрастна. После того, что узнала, все еще хочу выйти замуж за Линкольна. Но, вкратце говоря, Дугал когда-то был лучшим другом Линка, единственным. Па, Линка умер. Мать заперлась в своей комнате и почти не выходила, забросив сына, так что кроме Дуги у него никого не было. Кончилось все тем, что Дуги обиделся на какую-то там шутку Линкольна и затеял драку, а в результате остальные братья встали на его защиту. Ба, что-то ужасно знакомое и не раз повторяющееся. Вижу, ты хорошо изучила своих родственников. Они избили Линкольна до полусмерти. И на этом все должно было бы закончиться, по крайней мере, для них, но не для Линкольна.